Глава 7. После боя Джо заметил гнома, что-то активно разыскивающего в изрядно потоптанной траве. Наконец лицо Эбера озарилось радостью, и он поднял нечто из земли, сразу же спрятав за поясом, и продолжил ходить по поляне, будто ничего не случилось. «Эбер, что там?» «Да так показалось», — кристально честный взгляд соратника выдавал его с головой. «Что за мешочек?» «Где?» — гном удивленно осмотрелся вокруг. «У тебя в правой руке», — терпеливо ответил шериф. «А этот запасной. Знаете ли, в наше время никак нельзя без запасного кошелька. И что в нем? Ты ведь наверняка знаешь, если он твой». «Запамятовал? Старость не в радость», — грустно произнес Эбер. «Или вы собираетесь лишить старика последнего, пользуясь его недугом?» «Что там у вас?» Из города подошли Лео с Тасей. Парочка выглядела весьма нездорово, явно перенервничали. «Нашли добычу после поединка?» — спросил Лео своим вопросом, сразу же прояснив для Джо мельтешение гнома. «Эбер!» — внушительно и с толикой угрозы надавил на гнома шериф. «Между прочим, если бы не я, то все так и осталось бы тут лежать!» — заворчал бородатый, выгружая содержимое трофейного кошелька. На некоторое количество золота все отреагировали довольно равнодушно, а вот на вторую, габаритную часть груза чуть ли не набросился Лео. «Мама!» — лицо эльфа засияло детским восторгом. Лео уселся прямо на землю и принялся с любовью оглаживать серебристые ветви метровой длины. «Совсем парня переклинило», — посочувствовал шериф. «Может, его того? И в город?» «Не надо его того!» — Тася прикрыла с собой Лео. «Дорогой, что это?» «Ветви Меллорна. Легендарное расовое задание. Создание священной рощи в новом месте», — отрывисто произносил Лео по одной фразе между очередными поглаживаниями древесных стеблей. «Шанс достать их, шанс первым попасть в локацию, шанс вырастить — невероятная удача». «Да-да, вам несказанно повезло иметь такого друга, как я», — гордо выступил вперед Эбер. «И как друг я готов продать их весьма недорого». «Эбер!» — строго одернул гнома Джо. «По-хорошему, это добыча Тасии». «А кто нашел и сохранил? Так бы все и пропало!» «Скорее для порядка», — проворчал гном. «Сначала подарки, потом приедут в гости, а там и не заметишь, как они уже прописаны и вешают замок на свою комнату!» «Лео, а что за награды?» — заинтересовался шериф. «Это сейчас они беспомощны и требуют заботы», — не впопад ответил эльф. «Взрослые Меллорны способны постоять за себя, и в качестве награды один из выращенных Меллорнов становится личным слугой хозяина рощи, как питомец. Это грандиозно. Кроме того, вокруг него постоянно работает пассивная аура усиления группы». В глазах эльфа пылал настоящий фанатизм. «Нам следует немедленно высадить рощицу и охранять ее». «И ты собираешься ночевать здесь?» — скептически обронил шериф. «Ради такого задания, да», — уверенно ответил Лео. «И не боишься лесных монстров?» — уточнил Джо. «Которые придут в ночную пору, съедят тебя и порушат твой труд». «Но вы ведь мне поможете?» В словах и взгляде эльфа отражался целый океан надежды. «Мы можем дежурить посменно». «Зачем такие жертвы? Просто посадим деревья на участке возле моего дома, а потом пересадим обратно в лес», — пожал плечами шериф. «У меня и подвязки для них есть». Взгляд эльфа прояснился, будто из пелены восторгов пробился голос логичного, способного здраво мыслить человека. «Идет. Ветки лучше положить к шерифу, чтобы не повредить при переноске. Метровые все-таки!» — деловито стал распоряжаться ушастый. «Сколько их всего?» — поинтересовалась Тася после того, как добычу полностью переложили в кошелек Джо. 17. «Обычно бывает четное количество», — Лео подозрительно взглянул на гнома. «Мне для дела!» — горой встал на защиту своих интересов Эбер. «Или вы отнимете у старика последнее? У меня на них свои планы!» Эльф хотел сказать что-то резкое, но на мгновение задумался и благодушно махнул рукой. «Для рощи хватит и 14. 2 раза по 7. Лео с любовью смотрел на кошелек шерифа, чем уже успел вызвать ревностные взгляды Тасии. «Эбер заслужил». «Тогда можем мне еще эти 3 ставших лишними росточка?» «Эбер!» Целый день новый отряд крутился вокруг шерифа, порываясь получить новое задание, но каждый раз получал вежливый отказ. Явно требовалось переловить всех зомби вокруг города, чтобы закрыть миссию, но с поисками у отряда не заладилось. Более того, задание и вовсе не было в общем списке миссий. Возможно, миссия была секретной или попросту засбоила. Мнения в отряде разделились. Вариант с обманом отряд не рассматривал. Чересчур щедрая награда не давала усомниться в подлинности задания. Помощник шерифа оказался более открытым к диалогу, но просто так задание раздавать отказался. У странного НПС оказался очень оригинальный квест на повышение репутации. Один пункт за один золотой. Быстро обнулив большую часть своих сбережений и не дождавшись нового задания, а ведь говорил кто-то умный, что надо было собрать все деньги в кучу и платить с кого-то одного, расстроенные и слегка поругавшиеся игроки разошлись от центральной площади в разные стороны на экскурсию. Атака сильно отличалась от заселенных городов единым стилем построек и красотой архитектуры, явно заимствованной из средневековой Западной Европы. Отряд довольно быстро растворился в огромном городе, что значит для сотен зданий, десятков улиц и площадей и еще 9 человек. Каждый город был рассчитан на 1000 игроков и мог расти в процессе игры, если место оказывалось удачно подобранным разработчиками. В другом случае игроки могли основать свой город, но происходило это куда как реже, так как требовало выполнения сложного задания. Одного желания было недостаточно. Было у городов новых локаций еще одно свойство, редко указываемое в гайдах – повышенный уровень неигровых персонажей. Казалось бы, малозначимая особенность оказывалась весьма ценной для определенных специализаций игроков. Шанс на успешное выполнение любого умения сильно зависел от уровня игрока и того, на кого это умение применяется. Если умение все-таки удавалось использовать на сложной цели, оно могло вырасти на несколько пунктов и стать эффективнее. И если с боевыми умениями было более-менее понятно «найди себе сильных монстров и тренируйся», то с умениями другого характера было куда сложнее. Тенрон, второй разведчик отряда Вала, он же темный эльф-ассасин, он же кинжальщик, он же по специализации вор, как раз собирался использовать подвернувшийся случай для развития ловкости рук применительно к чужим кошелькам. С реальными игроками это было бы сделать гораздо сложнее. Любой провал обычно завершался погоней в лице владельца кошелька, причем более сильного, чем он сам, и мог легко обернуться игровой смертью или заточением под стражу. Вот с неигровыми, компьютерными персонажами все было куда проще. Они не умели преследовать долго, быстро забывали лицо неудавшегося воришки, что позволяло сделать второй и следующие подходы, пока умение не сработает и не повысит свою эффективность. Тенрон довольно хихикнул и протянул руку за очередным пирожком. Он стоял рядом с лотком дородной старушки, торговавшей в развес домашней выпечкой. Темному эльфу изрядно везло. Уже третий пирог перекочевал с прилавка ему в кошелек, соответственно, улучшился навык воровства на целых 3 пункта, без единой неудачи. Положительно, сегодня был его день. Так Тенрон думал ровно до того момента, как на плечо ему легла тяжелая рука. Тенрон не растерялся, расслабился, чтобы усыпить бдительность стражника, и резко дернулся, пытаясь вывернуться из захвата, но без результата. Ладонь сильно сжалась, не давая запаниковавшему Тенрону сбежать. Очередным движением неизвестный развернул темного эльфа к себе лицом. «Так-так», — осуждающе покачал головой шериф, разглядывая незадачливого воришку. Система городского оповещения оперативно донесла до него информацию о кражах на рынке, остальное было делом техники. «В первый же день. Красть. У безобидной старушки. Да как тебе не стыдно?» Безобидная старушка, до того отдиравшая абсолютно здоровыми зубами шмат от говяжьего окорока, тут же поняла, о чем идет речь, оглядела свой товар и возопила с энергией штатной сигнализации крупного столичного банка. «Ограбили люди добрые, последние забрали! Казните сжечь на вчерашнем масле!» «Я требую адвоката», — сипло не своим голосом произнес Тенрон, чувствуя, как подкашиваются ноги. «Кого?» — Джонни расслышал слов темного эльфа из-за вопля над ухом и переспросил. «Эбера!» Тут же пришла спасительная мысль. «Леди, прошу пройти с нами!» Гаркнул Джо, чтобы перекричать старушку, подхватил преступника под руки и повел с собой. Позади, судя по тихому топоту и отсутствию криков, семенила угомонившаяся старушка. Вскоре группа из шерифа, обвиняемого и пострадавшей разместилась за пустым столом в кухне. Вести всех в оборудованный под тюрьму сарай Джонни стал, сделав себе пометку оборудовать подходящее помещение для допросов. На одном конце стола растекся по стулу темный эльф, с противоположного края его плавила гневным взглядом старушка. Между ними на столе разместились три пирожка, два из которых были уже надкусаны. Первый эльфом, второй Джонатаном в процессе экспертизы. Пирожки оказались вкусными, так что экспертиза на всякий случай была проведена три раза. Тенрон, глядя на довольную физиономию шерифа, попросил разрешения еще раз нарушить закон, но очередной испепеляющий взгляд продавщицы испортил всякий аппетит. Вскоре в дверь вошел до нельзя довольный гном, оглядел композицию, откусил от третьего пирожка и вопросительно взглянул на шерифа. «Они отравлены». Гном подавился, закашлялся и посинел, предчувствуя скорую смерть. «Они отравлены ядом предательства», — поспешил уточнить Джо. «Наш гость, принятый нами со всем радушием, совершил наглый грабеж среди бела дня». «Эбер, спаси меня», — прошептал Тенрон. «У меня же минимум 632 репутации с тобой, круглых золотых репутаций». «Точно», — откашлялся Эбер, присел напротив шерифа и сцепил руки перед собой, поставив локти на стол. «Позвольте узнать, в чем дело?» «Темный эльф Тенрон украл у старушки Брунгильды три пирожка на рынке примерно час назад», — поведал Джо. «Во-первых, не украл», — важно воздел палец Эбер. «А не успел расплатиться?» «У нас предоплата!» — не растерялась старушка и грозно надвинулась на стол. «Вас устроит, если он заплатит прямо сейчас и в два раза больше?» — гном примирительно поднял руки. «Смерть!» — гаркнула продавщица в ответ. «Так, с каким мясом вы говорите ваши пирожки?» — подозрительно посмотрел на нее адвокат. «Вы поймите, у меня же внуки не кормлены, а тут воруют и воруют, воруют и воруют!» — слегка смутилась старушка. «Никакого спасу нет!» «У моего подзащитного тоже дети?» «Двое? Вы что, хотите лишить детей отца из-за пирожков?» Возмутился Эбер и встал с места. «Хотите, чтобы они напрасно ждали его каждый вечер? Хотите детских слез и горе? Хотите, чтобы отец больше никогда не сыграл с сыном в футбол, не пошел с дочкой в поход, не увидел, как они растут и создают свои семьи?» Голос гнома звучал с каждым разом все громче и громче. Под такие громовые раскаты Тенрон предпочел промолчать, что у него нет детей и вообще он одинокий мужчина 30 лет. «Эбер, речь не идет о смертной казни», — попытался остановить перепалку Джо. «Всего лишь заключение». «Всего лишь заключение?» — борода Эбера воинственно встопорщилась. «И как он посмотрит своим детям в глаза? Что он скажет им? Ваш отец преступник? Ну, как им жить с таким знанием? Вы хотите сломать еще две судьбы?» «Давайте уладим дело штрафом». «Штрафом?» — поймал свою волну гном. «После того, как он со своим отрядом пробился через непроходимую чащу, дрался с дикими монстрами, проторил дорогу от цивилизации в этот забытый всеми уголок, вы хотите его оштрафовать? Где она, благодарность? Неужели жители этого городка столь черствы душой, что не могут угостить своего спасителя пирожком?» Старушка смахнула слезинку с края глаз и, расчувствовавшись, попыталась незаметно придвинуть к Тенрону пирожки. «Вердикт невиновен!» — торжествующе произнес гном. «И пусть сегодня, возвращаясь домой, мой подзащитный увидит в глазах своих детей только счастье и гордость. Пусть они знают правду, что папа — герой!» Старушка обошла стол и смачно поцеловала Тенрона в лоб, после чего вышла с кухни. За ней направился шериф успокаивать расстроившуюся бабушку, за что тут же получил 6 новых квестов и 2 новых достижения. Более черствый Эбер остался дожевывать свой пирожок, уступив очередность на выход Тенрону. Темный эльф задумчиво шел по городу, пока не набрел на главу отряда. Так всегда бывает, когда ищешь человека, рано или поздно. «Все, я завязываю». Тенрон передал Валу кинжал, который был подарен ему когда-то группой. «Но почему?» — искренне удивился орк, разглядывая друга. «Женюсь. Детей заведу», — мечтательно улыбнулся Тенрон. «Мальчика и девочку. В футбол буду с ними играть. В походы ходить». «Удачи», — пробормотал Вол, рассматривая, как фигура Тенрона расплывается серебристым маревом. Признак того, что игровой клиент удален игроком. «Господин старший помощник шерифа, откуда у господина шерифа дракон?» Вопрос мучил Вала и весь его отряд второй день подряд. Немыслимое дело, ручной дракон. Ни в одном гайде даже не упоминалось о такой возможности, а отдел технической поддержки загадочно молчал в ответ на все расспросы. «Экология!» – важно ответил Эбер, продолжая неспешно двигаться по главной площади вместе с лидером дружественного отряда. «Или мутации? Так сразу не скажешь. Впрочем, вы все равно не поверите!» После чего загадочно замолчал. «Почему ж не поверим? Разве можно не доверять столь высокопоставленному господину?» Патокой растекался орк, пытаясь разузнать тайну появления редкого питомца. «Рассказать?» Гном задумчиво поглаживал бороду, но вскоре решился. «Я даже покажу вам. Идемте». Собеседники проследовали на территорию сада, разбитого за домом шерифа, с почтением обогнули ряды крестов с подвязанными к ним деревцами. «Кандидаты на должность шерифа. Вечна им память», — ответил гном на молчаливый вопрос орка и размашисто перекрестился. Вол от такой картины заметно приуныл, хороня рядом с крестами свои надежды получить лакомую должность, но вскоре вновь воспрянул, когда гном остановился перед сараем, расположенным на другом краю усадебного участка. «Вот!» — величественным жестом старший помощник шерифа указал на ряд куриц-несушек. «Именно из их яйца и появилось крылатое чудо!» Орк с подозрением оглядел самых обычных наседок и уставился на своего собеседника. «Он что, издевается?» «Не поверили?» — иронично ответил гном на реакцию Вала. «Тогда вот вам главное доказательство!» Эбер указал на похудевшего молчаливого петуха, запуганно шарахнувшегося прочь от простого жеста в его сторону. «Простите?» — Вол все еще не понимал, к чему клонит помощник шерифа. «Петух был столь шокирован появившимся питомцем, что навсегда потерял голос и ныне боится даже своей тени!» Тихо, будто страшную тайну, прошептал на ухо орку гном. «Вот вы бы не испугались, если бы ваша жена родила дракона! А представьте, если вдруг родится еще один!» «Еще один!» — надежда охватила все существо Вала. «Вы считаете, может родиться еще один дракон?» «Конечно!» — солидно кивнул Эбер. «Где один, там и два. Шутка разработчиков, я считаю, но каков размах!» «Уважаемый старший помощник шерифа, а не могли бы вы продать мне пару яиц?» — вкрадчиво произнес Вол, показывая в ладони десяток золотых кругляшей. «Я понимаю, вы служитель закона, но, поверьте, никто не узнает». «Купить настоящее чудо, шанс на полет, скорость ветра и убийственную мощь за презренный металл!» — грозно пророкотал Эбер. «Разве это равный обмен?» «Ну что же делать?» — пригорюнился орк. Да, ситуация выглядела бредовой, но вера в шанс, в мизерный процент получения гигантского приза была сильнее логики. «Мы принимаем карту виза», — нейтральным тоном, чуть в сторону, будто и не орку, пробормотал гном.